Национализм – разновидность политической идеологии, возводящая требования суверенитета конкретного этноса и его права на самоопределение в форму политических требований к власти.